Глава 6. Мальчик на побегушках наслаждался происходящим. «Ты все испортил, да?» Толстяк закатил глаза к потолку больницы. Он пролежал на каталке в коридоре 4 часа, ожидая, когда его отправят в операционную. «Славный переломчик», — заключил врач. Толстяк не видел в этом ничего славного. Мальчик на побегушках вытряхнул из пачки сигарету. Толстяк указал на табличку «Не курить». «Вижу», — ответил тот. «Я уже ухожу. Просто пришел сообщить тебе плохие новости. Она передала, что ты больше не участвуешь в деле. И я займу твое место. Так что дай мне ключ от задней двери. Она сказала, что он у тебя при себе. Ах, да, и мобильный телефон. Здесь он тебе не понадобится». Глаза толстяка буквально заполыхали от ярости. «Меня скоро отпустят. Вот только сделают операцию и наложат гипс. И нет проблем. Скажи ей, что завтра я вернусь к работе». «Ты меня не слушаешь, приятель», — с самодовольной жизнерадостностью ответил мальчик на побегушках. «Ты все испортил, а она не дает второго шанса. Только подумай, жертва стояла беспомощная на мосту и в итоге ушла без единой царапины, а ты оказался в больнице. Какой позор! Погоди, вот я расскажу всем в пабе». Кровяное давление толстяка подскочило до опасной отметки. «Она наткнулась на меня как раз в тот момент, когда я собирался сделать свое дело». «Она наткнулась на тебя», — передразнил его мальчик на побегушках. «Вот что получается, когда нанимаешь рабочую силу, у которой мозги набекрень. Что касается меня, то я техник. И знаю все об электричестве, газе и водопроводе. Устрою небольшую аварию с газом. Такое случается постоянно. Просто почитай газеты через пару дней, хорошо?» Он протянул руку. «Ключ, пожалуйста». Толстяк попытался схватить свою куртку, но мальчик на побегушках успел раньше. Порывшись в карманах, он выудил связку ключей, на которой в том числе висел одинокий и старомодный. И мобильный телефон. Толстяк понимал, что не сможет спорить с ней, пока валяется в больнице. Но через несколько часов, самое большее через день или два, его выпишут отсюда. И тогда он устроит им хорошую взбучку. «Пока, неудачник», — бросил мальчик на побегушках. Насвистывая, он направился к выходу из палаты. Пожалуй, заодно он прихватит автомобиль толстяка. Он знал, где мог бы спрятать его на несколько дней. В выходные покатает на этой большой машине подружку, чтобы произвести впечатление. А потом перепродаст. И толстяк ничего не сможет с этим поделать. Элли сидела на кухне и пила чай. Чашку за чашкой. В духовке тихо шипело мясо с жареным картофелем и пастернаком. Она была полна решимости питаться как следует. По обвисшей на талии юбке Элли поняла, что за последнее время похудела. Не успеет она опомниться, как окажется в больнице, как тот несчастный мужчина сегодня на мосту. Проблема в том, что проблем навалилось слишком много, и она не знала, как справиться ни с одной из них. Когда Элли вернулась, на автоответчике ее ожидало ужасное сообщение от тети Друзиллы. Она продолжала прокручивать его в голове. Возможно, тетя Друзилла права, и Элли действительно эгоистка, которая думает только о себе и ни на минуту не беспокоится о том, чего бы хотел от нее муж. Отчасти это было правдой. Элли думала о себе. И её внутренняя реакция на требования тети Друзиллы заключалась в том, что, по крайней мере, в данный момент Элли не могла вынести эту женщину. Она подумала, что если хотя бы попытается, то не выдержит и расплачется. «И в любом случае», — произнес противный, ехидный голосок глубоко у нее в голове, «почему она должна идти 20 минут пешком, только для того, чтобы помочь шустрой старушке вызвать такси и отвезти ее к дантисту, а потом сидеть в приемной, пока той будут осматривать зубной протез и возвращаться обратно?» Что же касается тех колких замечаний о том, что Фрэнк был не в своем уме, когда составлял завещание, и что Элли явно повлияла на него, Элли не понимала, о чем говорит эта милая старушка. В сотый раз она подошла к окну и выглянула наружу. Машина Кейт стояла на месте. По листьям на ветровом стекле и крыше Элли поняла, что с утра девушка никуда не уезжала. Арман вернулся очень тихо. Не прошло и часа, как он снова куда-то ушел. Элли надеялась, что он отправился в полицию, чтобы поддержать жену. Что ж, надежда умирает последней. На самом деле Элли не думала, что он туда пошел. У нее начали возникать неприятные предчувствия по поводу этого брака. Она еще раз покрутила в голове собственный разговор с полицией. Они были рады, что она пришла. Даже предложили ей чашку чая. Инспектор, с которым она встречалась ранее, как выяснилось, его зовут Клей, выслушал, как Элли в сумерках видела бегущую по переулку в сторону парка Кейт. Где-то в районе 5 часов вечера. Элли не могла вспомнить точнее. Она действительно не обратила внимания на время. «Но, конечно, — сказали полицейские, — любое движение у церкви привлекло бы ваше внимание». Нет, Элли не могла припомнить, чтобы видела что-то еще, хотя много думала об этом. Нет, она не видела ни Ферди, ни его стычку со священником, ни ссору с Кейт. Она вообще не заметила никакого движения у церкви, хотя вряд ли приглядывалась. Да, это звучало глупо, но ее мысли были заняты другими вещами. Ей жаль, что она ничем не смогла им помочь. Нет, конечно, она не стояла у окна все время. Да, она вполне могла пойти в туалет. Может, она отходила выпить чашечку чая, приготовить еду? Нет, вряд ли. Ей не хотелось есть. В котором часу она задернула шторы? Похоже, в тот вечер она вообще их не закрывала. Но она включила свет в комнате, когда стемнело? Скорее, нет. Она не стала его зажигать. Там есть светильник, который включается в сумерках по таймеру. Наверное, он горел. Элли действительно не помнила этого. Значит, она все это время стояла у окна и смотрела на улицу? Да, похоже на то. И не видела никого, кроме Кейт? В этот момент Элли поняла, к чему все идет. Если она не видела никого, кроме Кейт, то это не только не подтверждало алиби девушки, но и прямо указывала на нее как на убийцу. Она поспешно проанализировала все, что сказала, и была потрясена. «Я не верю, что Кейт это сделала!» Инспектор снисходительно улыбнулся. Он попросил ее подписать показания. Что ж, ей пришлось оставить свою подпись. Это была правда и ничего, кроме правды. Но ей это не понравилось. Что, если Кейт... Уже предъявлены обвинения в убийстве Ферди. Это казалось более чем вероятным. Резко развернувшись, Элли пошла проверить машину Кейт. Все еще на месте. От соседей по-прежнему не доносилось ни звука. «Выбрось это из головы, девочка», — подумала она. «Если это сделала Кейт, хотя я все еще не верю, что это совершила она, тогда тебе не следует вмешиваться. Если она этого не делала, то с нее будут сняты все обвинения». Хотя эти рассуждения были по-своему безупречны, они не принесли успокоения. Поэтому Элли решила взяться за те сложные дела, которые по-прежнему ждали своего часа. Сначала надо было позвонить в больницу и узнать, как дела у того бедняги. Элли набрала нужный номер и объяснила, что не является родственницей и, следовательно, не имеет права узнавать новости о пациенте, но она находилась на мосту, когда это произошло, и очень переживает, что стала причиной инцидента. Медсестра проявила сочувствие и сообщила, что ногу прооперировали, наложили гипс, и пациента, скорее всего, выпишут сегодня вечером. Элли передала ему наилучшие пожелания. Она обрадовалась, что мужчину выпишут сегодня. Наверное, из больницы он поедет домой на такси, прямо в заботливые объятия супруги. Покончив с этим делом, Элли села за компьютер и включила его, не забыв сильно нажать на кнопку. На экране высветилось нечто вроде яркого флага, рекламирующего Microsoft Windows 98. Элли уже видела эту картинку раньше. Затем появилось угрожающее сообщение о том, что компьютер не был выключен должным образом. Ей пришлось ждать, как нашкодившему ребенку, пока компьютер проверял, все ли в порядке, прежде чем продолжить. На этот раз сначала появились облака, а потом уже изображение Паддингтонского вокзала с жужжащим пропеллером посередине. Пропеллер замер и превратился в оранжевую стрелку довольно приятного абрикосового оттенка. Слева на экране появилось несколько красивых картинок. Теперь Элли знала достаточно, чтобы не придавать им большого значения. Элли сосредоточилась на наведении стрелки на иконку Microsoft Word. Она вспомнила, что надо сделать два щелчка мышью. Ничего не произошло. Еще один щелчок. Ничего. Она повторила двойной щелчок, на этот раз гораздо быстрее. Появился пустой экран, ожидающий ввода текста. В руководстве говорилось, что нужно нажать кнопку «Пуск». Это показалось подходящим. Элли вздрогнула, когда в нижней части экрана появилось окошко, похожее на флажок. Как чертик из табакерки. Элли просмотрела несколько вариантов, появившихся на всплывающем экране. Что, черт возьми, они означают? И что насчет всех этих маленьких картинок, которые теперь расположены в верхней части экрана? Она вспомнила, как Фрэнк двигал мышкой по экрану вверх, вниз, влево, вправо, щелкая по разным иконкам. «Современная магия», — подумала Элли. Сама она никогда не хотела иметь с этим ничего общего. Она начала играть с мышкой. Действительно, мышкой. Смотрела, как стрелка ползает по экрану, затем перемещается влево и вправо, выписывая зигзаги. Забавно. Хотя и совершенно бесполезно. «Ой, а куда же подевалась маленькая собачка?» Элли нагнулась за инструкцией и, похоже, задела какую-то важную кнопку, потому что флажок исчез. Она навела стрелку на одну из симпатичных маленьких картинок в верхней части экрана, и вывалился еще один флажок. «Помогите, что все это значит?» Зазвонил телефон. Потянувшись за трубкой, Элли случайно нажала на клавишу с надписью «Escape» и обнаружила, что новый флажок исчез. Не на эту ли клавишу она нажала чуть раньше? Звонил Арчи Бенджамин, маленький пухленький Стюарт. «Моя дорогая Элли, как у вас дела? Я знаю, каково это — быть одному, когда привык, что кто-то есть рядом. Как насчет того, чтобы я прихватил бутылочку чего-нибудь и составил вам компанию?» Не отрываясь от экрана, Элли подцепила мышкой еще одну красивую картинку, опустила еще один флажок и нажала клавишу Escape. К ее радости флажок исчез. «Спасибо, Арчи, но на самом деле со мной все в полном порядке», — ответила она. «О, что ж, могу ли я тогда поинтересоваться у милостивой леди, было ли у нее время найти протоколы собрания?» Элли ответила чистую правду. «Вообще-то, в данный момент я работаю над этим. Спасибо, что позвонили. Я действительно ценю это. Возможно, в другой раз». Она положила трубку и повторила предыдущие действия. «Браво! Она способна что-то сделать на компьютере совершенно самостоятельно». Элли проделала все снова, просто чтобы убедиться, что у нее получилось. Однако это не приносило результата. Приученная начинать чтение с верхнего левого угла, она нажала на картинку в верхнем левом углу, помеченную как «файл». Буква «F» по какой-то непонятной причине оказалась подчеркнута. Элли попробовала нажать Shift и F, как на обычной клавиатуре. Ничего не произошло. Ну что ж, не все сразу. Попробовала снова щелкнуть мышкой. Бинго! Выпал список с множеством названий в алфавитном порядке. Предположительно, каждый из них был отдельной папкой. Казалось, их ужасно много, но Элли понятия не имела, что в них. Она попробовала выбрать одну с названием «Бизнес». Появился новый список названий. Для пробы Элли щелкнула мышью по тому, которая показалась ей знакомым. Все исчезло, и на экране появилось письмо в местную автомастерскую. Фрэнк жаловался на некачественное обслуживание автомобиля. Элли смело взялась за клавиатуру и обнаружила, что при нажатии клавиши «Delete» некоторые слова на экране исчезли. Ух ты! Она удерживала нажатой клавишу «Delete» до тех пор, пока не вычеркнула несколько набранных строк. Элли попыталась что-то напечатать, что угодно, на экране, и по мере того, как она печатала, все больше символов в письме Фрэнка исчезало. Что же написать? «Шустрая бурая лиса перепрыгнула через ленивого пса?» В старые времена именно такой фразой они опробовали новую пишущую машинку. И это сработало. Ну, в некотором роде. Буквы были такими крошечными, что Элли едва могла их разглядеть. Она еще не умела писать письма, но уже напечатала несколько слов на экране. Лениво поиграла с ними. написала свое имя и возраст, дату рождения Фрэнка. Затем Элли обнаружила, что пишет: «Я не верю, что Кейт убила Ферди». Элли уставилась на слова, затем встала и выглянула в окно. Уже стемнело, но в свете уличных фонарей она увидела, что машина Кейт так и стоит на месте, а Армана нет. О, боже. Что ж, можно заварить себе чашку чая, раз уж она сделала перерыв. Пока закипал чайник, Элли подошла к кухонному окну, чтобы опустить штору. По лужайке у церкви, опустив голову, бесстрастной походкой брела пожилая женщина. Она дошла до переулка, повернула направо и открыла калитку, ведущую в соседний сад. Это была Кейт. У Элли перехватило дыхание. Что полицейские сделали с Кейт, раз это превратило ее в старуху? Элли помахала рукой, но Кейт, не поднимая глаз, вошла в свой дом. Холодный, пустой, темный дом. Элли постояла в нерешительности. Стоит ли ей вмешаться? Зайти к Кейт, предложить еду и утешение, разрешить выплакаться в жилетку? Мясо в духовке уже приготовилось. Элли могла бы угостить Кейт. Да, она так и сделает. Но сначала нужно выключить компьютер. Экран погас. Почему? Как? Может, обиделся, что она оставила его без внимания? Она бросила несколько слов упрека экрану. Тот не отреагировал. Элли подумала, не ударит ли по нему. Это всегда срабатывало с ее старым радиоприемником, но, вероятно, навсегда расстроило бы хитроумное устройство. Огорченная, она поводила мышкой вверх-вниз. Экран медленно включился снова. Ага, теперь надо закрыть документ. В инструкции говорилось, что для этого нужно навести курсор мышки на крестик, на X. Вот так. Но что еще нужно сделать, прежде чем выключить устройство? Экран опустел. Теперь можно выключать компьютер. Ведь так? Палец Элли замер над кнопкой «выкл». Именно так она выключила его в прошлый раз. Но компьютер почему-то посчитал это неправильным и выдал ей невежливое сообщение о том, что так нельзя делать. Ничего не оставалось, кроме как еще раз свериться с инструкцией. Такая трата времени. Элли гадала, кто написал это руководство. Пришелец из космоса или мужчина? Ни одна женщина не стала бы использовать такие заумные фразы. Должно быть, составитель спал и видел только компьютеры. Ботаник. С изумлением Элли узнала, что для того, чтобы выключить компьютер, нужно снова нажать кнопку с надписью «Пуск». Зачем тогда ей дали такое название? Задаваясь вопросом, не взорвет ли она чертову машину, Элли нажала мышкой на «Пуск» и подпрыгнула, когда снизу снова выскочил список. Ее взгляд упал на строчку в самом низу. Там было написано «До свидания, Фрэнк Квик». Это рассмешило Элли, хотя на самом деле смешного было мало. Она действительно с ним попрощалась. В нижней строке говорилось что-то о завершении работы. Элли нажала туда. Появилось еще одно сообщение, на этот раз в середине экрана. В нем спрашивали, действительно ли она хочет выйти из системы. Элли подтвердила. Экран погас, а затем на нем появились огромные буквы, которые даже она не могла не заметить. «Теперь вы можете безопасно выключить компьютер». Так она и сделала, нажав кнопку. Тишина и покой. Элли в изнеможении откинулась на спинку стула и услышала, как на кухне раздался сигнал. Блюдо готово. Ей нужно быстро приготовить замороженный горошек и поесть. Она проголодалась. От соседей не доносилось ни звука. Элли решила просто спросить Кейт, не желает ли та поесть. Ей не хотелось, чтобы бедная девочка оставалась одна после того, как так долго пробыла в полиции. Но у соседей внизу стояла темнота, а шторы никто не закрыл. На втором этаже они были задернуты, а в спальне горел свет. Очевидно, Кейт сразу отправилась в кровать. Пожалуй, так даже лучше, если она устала. На ночь Элли заперла входную дверь. Мальчик на побегушках закинул ноги на старый ящик, который нашел в кладовке, и закурил, стряхивая пепел на пол. В его плеере гремел какой-то тяжелый металл, на полу валялся брошенный поднос с китайской едой на вынос, а из 6 банок пива осталось только 4. Парень насвистывал в такт музыке, думая о газе и трубах, и о том, как раздобыть какое-нибудь сносное удостоверение личности, чтобы обмануть жертву и заставить ее впустить его в дом. Завтра. Он сделает это завтра. Элли спала лучше, чем когда-либо за последние дни. Она проснулась только тогда, когда услышала, как отъезжает машина Армана. Элли полежала в постели, наблюдая за цифровым дисплеем на радиочасах, которые отсчитывали минуты. Вспомнила, что Фрэнка больше нет. Элли знала, что предстоит решить множество проблем, но чувствовала себя на удивление спокойно. «Вот на что способно хорошее жаркое с овощами», — подумала Элли. «Успокаивает желудок, помогает справиться с трудностями». Она оделась, загрузила грязное белье в стиральную машину и плотно позавтракала. «Начну день с яиц», — подумала она, хотя знала, что в нынешние времена многие люди считают, что яйца не полезны для здоровья. Или дело в том, что слишком большое их количество вредно для организма? Если послушать мнение экспертов, то все вокруг опасно. Наверное, они садятся за круглый стол и выдвигают версии по очереди. На этой неделе СМИ могут заявить, что говядина вредна для здоровья. На следующей настанет черед масла, затем яиц или красного вина. Или всегда считалось, что красное вино полезно. Элли не могла вспомнить. Ей было все равно. Она решила, что отныне будет есть то, что хочет и когда хочет, и не станет больше читать пугающие статьи о том, что все вредно. Если она захочет съесть яйцо на завтрак, то сделает это. Вот так. Машина Кейт все так же стояла у дома. Шторы в ее спальне были по-прежнему задернуты. Элли позвонила в дверь и стала ждать. Нет ответа. Даже занавески не шелохнулись. Элли вышла в свой сад и посмотрела на дом Кейт. Занавески в задней спальне тоже были задернуты. Значит, Кейт спала не вместе с Арманом. На ее глазах занавески раздвинулись, и показалась Кейт в тонкой ночной рубашке. «Кейт!» — крикнула Элли и помахала рукой. Кейт увидела ее. Не могла не заметить, но отступила в комнату. Мгновение спустя занавески снова задернулись. Смысл был ясен. Кейт дома, но не хочет разговаривать. Ну что ж, по средам Элли не работала в благотворительном магазине, но могла зайти туда при желании. Там всегда было полно черных пластиковых пакетов, которые требовалось разобрать. Позже ей предстояло встретиться с поверенным. Элли решила, что на самом деле не хочет идти в магазин. Каждый раз, думая об этом, она вспоминала предложение Джона заняться руководством. Элли не знала, что чувствует по этому поводу. Отчасти испуг, отчасти волнение. Хотя скорее первое, чем второе. Почтальон опустил в почтовый ящик несколько писем. Соболезнования, счета, просьбы подписаться на то или иное издание. Напоминание от дантиста о том, что Фрэнку необходимо пройти полугодовой осмотр. Записка от тети Друзиллы, натесненная очень плотной бумаге. Элли уставилась на нее с изумлением. Неужели тетя Друзилла до сих пор пользуется такой дорогой почтовой бумагой? Элли была поражена. Так что же хотела сказать старушка? Элли читала письмо с растущим недоумением. «Моя дорогая Элли, нет нужды говорить, что я крайне разочарована. Я ожидала лучшего. После всего, что я сделала для... Естественно, я проконсультируюсь со своим адвокатом. С наилучшими пожеланиями». О чем тетя Друзилла хотела проконсультироваться со своим адвокатом? И почему? Она не сообщила. Элли отложила письмо тети Друзиллы в сторону. Она разберется с ним позже, когда почувствует себя сильнее. А пока ей действительно нужно поблагодарить некоторых людей, которые писали после смерти Фрэнка и прислали цветы на похороны. Отвратительная задача. Но вчера Элли купила несколько симпатичных небольших открыток с надписью «Спасибо». Их прелесть заключалась в том, что они были такими маленькими, что на них не поместилось бы много слов, а получатель оценил бы их настолько, что поставил бы на каминную полку на некоторое время. Элли безропотно взялась за дело. Сидя за письменным столом, она мимолетно подумала о пропавших ручке и запонках Фрэнка. Уж не взяла ли их тетя Друзилла? Она была способна убедить себя, что черное — это синее, если это ей выгодно. Она легко могла бы сказать себе, что Фрэнк хотел передать ей эти вещи. Хотя что ей с ними делать? Что ж, если они утекли именно туда, Элли не собиралась ничего предпринимать, чтобы вернуть их обратно. Пацифисты не собирались воевать с грозной тетей Друзиллой. Освободившись в полдень, Элли вспомнила, что священник просил ее заглянуть к миссис Ханни, которая вчера не вышла на работу. Она решила купить на бульваре хлеба и свежего салата, а по дороге заглянуть к женщине. Вход в квартиру миссис Ханны находился между пекарней и прачечной самообслуживания. Элли нажала на кнопку звонка рядом с нужным именем. Ответа не последовало. Из пекарни высунула голову женщина. Одна из продавщиц, та, что с редкими, сильно завитыми волосами. «Ищите миссис Ханну? Мы думаем, с ней что-то случилось. Ее нет дома всю неделю. Мы поднялись и постучали. Нет ответа. Начальник позвонил в полицию и сообщил о ее пропаже». К дому подъехала полицейская машина, из которой вышли двое полицейских. Элли не узнала ни одного из них. К продавщице присоединился ее начальник, чья смуглая кожа свидетельствовала об азиатском происхождении. Он поспешил к двери, размахивая связкой ключей. «Вы ведь пришли к миссис Ханне. Она снимает квартиру на верхнем этаже у мистера Пателя, который также является владельцем этой пекарни. Миссис Ханна надежная, очень добросовестная женщина, всегда пунктуальная, очень чистоплотная, знаете ли. Она не появлялась на этой неделе. Пропала очень странно, без предупреждения. Я беспокоюсь, мало ли что-то не так, да? Ее сына убили, да? С ней случилось что-то плохое. Вчера вечером я позвонил мистеру Пателю и спросил, что делать с пропажей миссис Ханны. Он прислал мне ключи, чтобы я мог осмотреть ее квартиру, но сказал, что сначала я должен дождаться полиции. Итак, пожалуйста, я покажу дорогу». Продолжая говорить, он отпер входную дверь и вошел внутрь. Полицейские последовали за ним. Элли тоже, но на некотором расстоянии. Они поднялись по узкой лестнице, по пути включая свет. На каждой лестничной площадке было по две парадные двери, ведущие в квартиры над магазинами. Вверх и снова вверх. По телевизору в одной из квартир громко передавали новости. Местная радиостанция объявила о специальном предложении в магазине мобильной связи. Где-то залаяла собака. На верхнем этаже также было две двери. Один из полицейских, тот, что покрупнее, постучал. «Миссис Ханна?» Нет ответа. Он отпер входную дверь. Воздух в квартире был затхлый, не совсем свежий, застоявшийся, как будто помещение давно пустовало. Элли принюхалась, и ей показалось, что она узнала какой-то особенный запах. Управляющий пекарней с озабоченным видом остался у входной двери. Элли проскользнула мимо него с извиняющейся улыбкой. Более крупный полицейский прошел по небольшому коридору и распахнул дверь в конце. Коллега последовал за ним. Элли наклонилась, пытаясь заглянуть в гостиную со своего места. Первый полицейский окликнул миссис Ханну по имени. Никто не отозвался. Элли увидела часть гарнитуры из двух предметов — телевизор и шкаф со стеклянной дверцей. В нем хранились украшения, которые можно купить в благотворительном магазине. Элли посмотрела на пол в прихожей, на ковровую дорожку на линолеуме. Тот был покрыт пылью, а ковер смялся в тех местах, где по нему волокли что-то тяжелое. Второй полицейский толкнул другую дверь, ведущую в спальню. Элли вытянула шею, чтобы посмотреть, что там. Еще один похожий мебельный гарнитур, вероятно, подержанный. Кровать аккуратно застелена, но одежда брошена на стул, а некоторые ящики наполовину выдвинуты. Дверца платяного шкафа широко распахнута. Миссис Ханны нигде не было видно. Открытая дверь слева вела на кухню. Элли подошла к ней и принюхалась, пытаясь определить источник запаха, который заинтриговал ее с того момента, как открылась входная дверь. Едкая вонь усилилась. На кухне валялся опрокинутый стул. Вымытая кастрюля, несколько тарелок и столовых приборов были оставлены на сушилке. На полу лежала пара тканевых салфеток вместе с перевернутой корзиной для овощей и подставкой для столовых приборов. Дверца буфета была открыта. На полу разбросаны кастрюли и крышки. «Ого!» — воскликнул второй полицейский, протискиваясь мимо Элли. Он достал свой мобильный. «Требуется подкрепление. Похоже, у нас происшествие». Повернувшись к Элли, он приказал. «Вы вон!» И оттолкнул ее и управляющего пекарни назад, заставив их стоять на лестничной площадке перед входом в квартиру. Управляющий, похоже, любил смотреть телевизор. «Мы не должны ни к чему прикасаться, да? Отпечатки пальцев, правильно? С миссис Ханной случилось что-то ужасное?» «Мы пока ничего не знаем», — управляющий вспотел. Элли недоумевала, почему он так встревожен. Ей пришла в голову мысль, что он нелегальный иммигрант, который не хочет, чтобы полиция проверяла его документы. Элли отбросила эту идею, как только та оформилась в ее сознании. Она знала его много лет. Его жена часто покупала одежду для их троих маленьких детей в благотворительном магазине. Нет, дело не в этом. Элли вспомнила, что именно он организовал поиски миссис Ханны и раздобыл ключ. На лестничной площадке было очень тесно, и он это чувствовал. Вот и все. Что касается этого специфического запаха, он быстро выветрился. Элли выглянула из-за двери и снова принюхалась. Полицейский заговорил по мобильному телефону. «Нет, ее нигде не видно. Похоже, здесь произошла какая-то борьба. И в спальне, и на кухне. Ввиду того, что... Да, мы подождем». Затем полицейский вежливо, но твердо предложил управляющему подождать внизу. И впервые внимательно посмотрел на Элли. «Кто вы?» «Элли Квик. Священник попросил меня зайти и узнать, все ли в порядке с миссис Ханной». Полицейский пожал плечами. «Пожалуйста, подождите внизу». Элли послушно спустилась по лестнице, за ней последовал управляющий. «Конечно», — подумала она, — «все выглядит так, как будто миссис Ханна была похищена, возможно, даже убита в результате драки на кухне». И эта мысль ужаснула ее. Но чем бы ни пахло на кухне, это был не запах несвежей еды. Более того, Элли могла поклясться, что холодильник пуст, а дверца приоткрыта и проложена кухонным полотенцем, чтобы не закрывалась. Что-то билось у нее в голове. Какой-то звук. Что-то не так. Кто-то что-то сказал. У нее разболелась голова. На лестнице действительно было очень душно. Когда Элли уже стояла на тротуаре перед магазинами, подъехала машина с инспектором Клеем и еще одним знакомым ей полицейским. Элли повернулась к ним спиной и пошла прочь. Она очень не хотела снова встречаться с ними. Они считали, будто Кейт убила своего бывшего парня, а Элли так не думала. Больше ей нечего было им сказать. Вот только теперь расследование убийства Ферди должно пойти в другом направлении, поскольку его мать пропала без вести при подозрительных обстоятельствах. Элли понимала, какой версии собирается придерживаться полиция. Они решат, что миссис Ханна что-то знала о гибели своего сына и была убита из-за этого. Могут даже начать прочесывать местную реку в поисках тела. Элли понимала логику этого, но... Ладно, это ее не касалось. Она взглянула на часы и ускорила шаг. Элли терпеть не могла опаздывать на встречи, а поверенный ждал ее через 5 минут. Мальчик на побегушках докладывал из своего фургона, который припарковал на бульваре. «Похоже, старуха пропала. Вы что-нибудь знаете об этом?» «Да, копы тут повсюду». «Жертва?» Помчалась прочь, сломя голову, уже в дальнем конце улицы. «Да, я все еще вижу ее. Зашла в какой-то офис. Нет, я не могу зайти внутрь. Я никак не могу припарковаться поблизости. Придется ждать в переулке и надеяться, что я ее не упущу». В трубке раздалось кряканье. «Угу. У меня есть все необходимое для работы с газом. Как только она вернется, я загляну к ней. Скажу, что поступило сообщение об утечке газа, и я должен все проверить». «Угу. Сегодня вечером. Никаких проблем». В трубке снова закрякали. Мальчик на побегушках засмеялся. Ему пришлось отложить трубку, так как он слишком сильно хохотал, чтобы разговаривать и одновременно сворачивать за угол. «Какая прелесть». Толстяк вышел из больницы и обнаружил, что его машины нет. И, конечно же, осмелился позвонить в полицию. Это стало настоящим праздником для мальчика на побегушках. Ему повезло с парковкой. Он открыл еще одну банку пива и принялся ждать. Оставалось надеяться, что жертва не задержится надолго.